Второе. Шлиссельбург. Апрель, 1955 год. Было без четверти пять, когда секретарь доложил, что к ней с внезапным, но срочным и нетерпящим отлагательства визитом пожаловал адмирал Кёниг. «Без вызова или предварительной договоренности», — отметила Лиза. «Наверняка стряслось что-то подлое». «Пропусти», — приказала, вставая из-за рабочего стола. «Хоть кости разомну». Дверь открылась. Иван вошел в ее огромный кабинет, окинул его быстрым цепким взглядом и, дождавшись, пока закроется за ним дверь, шагнул на ковер. «Здравствуй, Иван», — сказала Лиза, едва Кёниг вошел в кабинет. «Что случилось на этот раз?» «Здравствуй, Лиза», — в том же тоне ответил главный шпион Сибирского флота, неторопливо продвигаясь ей навстречу. 40 минут назад от сердечного приступа скончался адмирал Ксенофонтов. Не было печали. Ксенофонтова Лиза не любила, но зла ему никогда не желала. К тому же умер Михаил Борисович совсем не вовремя. То есть вовремя такое не бывает никогда, ну или почти никогда. Но в данном конкретном случае это был не иначе, как злой рок. Ну или голос судьбы, если посмотреть на проблему под другим углом зрения. На дворе война. И не просто какая-нибудь очередная заваруха с мордобоем, а Великая война. Хотя так ее еще никто не называет. Мировая бойня во всей своей красе. И Сибири с ее немногочисленными союзниками приходится в этой войне совсем непросто. Момент тяжелейший. На всех фронтах огонь и кровь. Страна в напряжении. Флот в бою. И вдруг умирает некто, делящий с главкомом первое-второе места в командной иерархии воздушных сил. А флот, в какой-то мере, даже круче армии, поскольку начальник генерального штаба и главком сухопутных войск подчинены главковерху, в данном случае маршалу Кропоткину, а набольший боярин адмиралтейства — номенклатура самого великого князя. «Есть мысли?» — спросил Кёниг. «Мысли? О да, Иван. У меня есть на этот счет мысли, но вот хватит ли у меня на эти сраные мысли пороху? Вопрос на 1 000 000 рублей золотом. А сколько будет стоить ответ, не знает пока никто. Всю свою жизнь, во всяком случае, все те годы, которые она прожила в Сибири, Лиза, как черт от ладана, бежала от политических интриг. Они ее, правда, порой находили сами, но и тогда она была крайне щепетильна в выборе стороны, соратников и средств, предпочитая старомодную порядочность хитрожопой византийщине. Однако, сколько ни зарекайся, однажды перед тобой все-таки встанет вопрос ребром. Выбирай, дескать, что для тебя важнее, польза дела или твое тщательно лелеемое чистоплюйство. Кто важнее сейчас для Родины? Ты, адмирал Елизавета Браги-Рощина, знающая, что и как нужно делать во время такой вот войны, или они, дерьмовые людишки, готовые все просрать ради гребаного мгновения славы? И тогда, если уж прозвучал этот вопрос, поздно колебаться. И нельзя медлить, поскольку от твоего решения зависит ни много ни мало, а будущее родной страны, которую ты, между прочим, поклялась защищать любой ценой. Судьба Родины и жизни миллионов, населяющих Сибирию людей, вот что на самом деле поставлено сейчас на кон. «Вот что, Иван», — сказала она вслух, стремительно взвесив все «про» и «контра», «надо срочно переговорить с Тимофеевым и фон Торном. К 9 вечера они должны быть готовы поехать вместе со мной к Павлу Илларионовичу и, разумеется, не мямлить там, а высказаться однозначно и, само собой, исключительно в мою пользу. Это возможно?» Фон Торн захочет, чтобы его зять получил эскадру. «Кирилл отличный теоретик, но командующий из него никакой», — поморщилась Лиза, вспомнив по случаю профессора Кирилла Разумовского, возглавлявшего в Академии Генерального штаба кафедру оперативного искусства. «Лиза», — покачал головой Кёниг. «Ты же знаешь, бесплатных обедов не бывает». «Ладно», — кивнула она, — «дадим ему 2-ю арктическую и хорошего заместителя в придачу. Авось сдюжит». «Корсакову можно было бы повысить в звании до контр-адмирала», — осторожно подсказал Кёниг, знавший все обо всех куда лучше кадрового управления флота. «Анна Викентьевна давно заслужила». «Хорошее решение», — согласилась Лиза. «Всем сестрам по серьгам». Анне Корсаковой за 1/4 века службы на флоте удалось добраться только до звания капитана 1-го ранга. Тоже неплохо, но и не сильно хорошо. Тем более нечестно. И если бы не война, через год-два отправили бы старушку в отставку. Лиза как раз под это дело и предполагала все-таки пробить для нее контр-адмиральское звание. Но если ставить во главе эскадры адмирала Разумовского, то можно кое-что попросить и для Ани. Адмирал фон Торн не дурак. Знает, что хотя его зять по званию вице-адмирал, а все равно на флотоводца не тянет. Будет умно рассуждать, но, не имея разумного и опытного зама, прострет все, что ему не дай. Ученые мужи они такие. Думают, что если могут написать дельную книгу по тактике воздушных флотов, то и с эскадрой в бою тоже справятся. Но не судьба. Большей частью губят людей и технику, а потом удивленно лупают своими умными глазками. Как, мол, черт побери, такое могло случиться? А так и могло, что кто умеет, тот делает, а кто не умеет, учит других. «Спасибо, Иван», — поблагодарила Лиза Ивана Кеннига. «Вижу, что не забыл тот наш разговор. А Тимофеев, небось, спит и видит, как его семья получает госзаказ на броневую сталь?» «Так устроен мир», — пожал плечами Кенниг. «Ну, пожала она мысленно плечами, дело того стоит. А броню тимофеевские заводы будут катать не хуже других. Надо будет только проследить, чтобы новый прокатный стан, который строят для нас в Кливленде, ушел не к Абаковым, а к Тимофеевым». «Хорошо», — кивнула Лиза. «Можешь твердо обещать, что получат прокатный стан и новую технологию. Но пусть учтут, за технологию придется платить и стан выкупать за цену, учитывающую размер неустойки Абаковым». «С Гавриловым поговоришь сама?» «Нет». Лиза была уверена, что лично ей с главкомом флота говорить нельзя, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Только хуже станет. «Попрошу Бакланова переговорить». «Они родня, ему сподручнее». С Василием Тимофеевичем Баклановым ее связывали давние дружеские отношения. Бакланов, Иваницкий, Рубинштейн и Кокарев, предложившие ей свою дружбу еще 20 лет назад, должны были, по идее, встать на ее сторону и в этот раз. В конце концов, все они сибирские патриоты. И душа у них болит не только о своей туго набитой мошне, но и о родине, как бы странно это ни звучало для господ прогрессивных либералов, которым франки и бриты с их утонченной культурой и многовековой демократической традицией милее и ближе сибирских сиволапых мужиков с их кондовой, стаиросовой дурью, рекомой любовью к родине. Однако в данном конкретном случае, в попытке не потерять достигнутых в войне преимуществ, роль Василия Бакланова была особенно велика. И дело не только в том, что его диверсифицированная финансово-промышленная империя включает в себя банки и страховые общества, электростанции и верфи, на которых строятся тяжелые крейсера и авиаматки. Дело в другом. Главком флота приходится Василию Тимофеевичу любимым племянником, и это родство многое означает в контексте непростых семейных и политических отношений, исторически сложившихся в Республике Сибирия. Сам по себе адмирал Гаврилов — серьезный флотоводец, образованный, волевой, опытный и решительный, и должность свою получил, хоть и не без закулисных интриг, куда ж без них, но по большому счету вполне заслуженно. Флотом руководит грамотно, умно и без истерик. Он и Лизу, в принципе, ценит. Понимает, что работает она хорошо, и что флоту от нее одна лишь польза и никакого вреда. Беда в другом. Гаврилов убежденный женоненавистник, считающий, что все беды от баб. Он не женат, не держит прислугу женского пола, но при всем при том не гомосексуалист. Просто рьяный приверженец аскетического направления в Сибирской православной церкви. Женщин он всего лишь терпит, как неизбежное зло. И Лиза, увы, перед великим князем не поддержит. Другое дело, если выкручивать ему руки, станет сам глава рода, а Бакланов уже лет несколько как стоит во главе их клана. При этом Гаврилов, как сын сестры Бакланова, относится к младшей ветви и имеет в глазах стариков тот ужасный недостаток, что не завел семьи и посему не оставит наследников. Поэтому, будь он хоть трижды заслуженный адмирал и главнокомандующий флотом, позиция его в семье Баклановых заведомо слаба. И если его настоятельно попросит о чем-нибудь сам глава рода, отказать ему Гаврилов попросту не сможет. И значит, как миленький, поедет вместе со всеми к князю Загоскину и поддержит там общее мнение, Однако в нынешней ситуации даже этого могло не хватить, так как критически важным становился фактор времени. Чтобы упредить тех, кто захочет продвинуть на пост главы Адмиралтейства своего человека, а кандидатов, по мнению Лизы, уже к завтрашнему утру будет не менее 4, встречу с великим князем следовало организовать так быстро, как только возможно. То есть сегодня и не позднее 9 часов вечера. Кто не успел, тот опоздал, не так ли, господа? «Иди, Иван», — кивнула она Кеннигу. «Время не ждет». «Ты уверена, что именно сегодня и точно в 9?» — спросил Иван, обернувшись к ней едва ли не с порога кабинета. «Да», — твердо ответила Лиза, умевшая рассчитывать шансы так быстро, как мало кто другой. «Хорошо», — кивнул адмирал. «Тогда это я тоже возьму на себя. В 9 во дворце. Езжайте через старый мост к Невским воротам. Там вечером свидетелей не будет». «Свидетели есть всегда», — усмехнулась мысленно Лиза. «Но если мы опередим конкурентов, а мы их опередим, пусть потом хоть в газетах пропечатают. После драки кулаками не машут, ведь так?» Как только за адмиралом Кеннигом закрылась дверь, она вернулась к столу и сняла трубку с одного из телефонных аппаратов, черного. Эту линию проверяли по 2 раза в день, причем делали это не контрразведчики. Иди знай, какая вожжа ударит им под хвост на этот раз, а доверенные люди из ее собственной охраны. По этому аппарату она разговаривала с ограниченным кругом лиц, чьи телефоны тоже не прослушивались. К слову сказать, это было ее личное ноу-хау, посильный вклад советского инженера-электрика в сибирскую НТР. Правда, пользовались этой новинкой пока только те, кого она выбрала сама. Но, как известно, долго утаивать секрет производителя невозможно. Когда-нибудь кто-нибудь дойдет до этого своим умом. Впрочем, к тому времени сотрудники особой лаборатории спецсвязи, которую Лиза создала в недрах Адмиралтейства, наверняка придумают что-нибудь новенькое. Между тем, несколькими решительными поворотами диска Лиза набрала нужный номер и услышала длинный гудок вызова. Она приготовилась ждать, но абонент откликнулся уже на 7-м гудке. «Иванов у аппарата». «Здравствуйте, Егор Петрович», — поздоровалась Лиза. «Здравствуйте, Елизавета Аркадьевна». Сразу же узнал ее Иванов. «Чем могу быть полезен?» «Эта линия не прослушивается», — сказала тогда она. «Я здесь один». Иванов понял ее правильно. «Говорите». «Около часа назад умер набольший боярин Адмиралтейства Ксенофонтов». Начала Лиза вводить Егора Петровича в курс дел. «Полагаю, наиболее разумным будет, если его заменю я. Смысл простой. Коней на переправе не меняют. Но если что-то предпринимать, то делать это надо прямо сейчас. Мне организуют встречу с великим князем сегодня в 9 вечера. Нужно, чтобы во встрече участвовал главком Гаврилов и чтобы он поддержал мою кандидатуру». «Имеете в виду Василия Тимофеевича?» — уточнил Иванов. «Да». «Понимаю. Что-то еще?» «Было бы замечательно, если бы Давид Моисеевич переговорил на эту тему с премьером Коноваловым. Вячеслав Никонович относится ко мне положительно, и знакомы мы давно, но ему может не хватить решительности». «Что насчет главковерха?» По-видимому, никаких проблем с Коноваловым Иванов не предвидел. И поэтому сразу же перешел к последнему пункту программы. «С князем Кропоткиным я переговорю сама. Думаю, он согласится с тем, что со мною ему работать будет легче, чем с кем-нибудь другим». «Да, возможно», — согласился Иванов. «Я перезвоню вам через час». «Спасибо, Егор Петрович». «Не за что», — на полном серьезе ответил господин посредник. «Одно дело делаем». И он ее ожиданий не обманул. Перезвонил уже через час и сообщил, что колеса крутятся. А еще через 2 часа Лиза узнала, что, во-первых, командующий флотом поедет с ней к князю Загоскину и поддержит ее кандидатуру. Во-вторых, не вовремя приболевший премьер Коновалов телефонирует князю Загоскину и настоятельно рекомендует ему кандидатуру адмирала Браги. И, наконец, в-третьих, вечером в резиденцию великого князя вместе с Елизаветой Аркадьевной поедет господин Кокарев. «Ну вот и все», — подтянулась Лиза, услышав новости. «Быть посему». К этому времени она успела переговорить с главковерхом и еще несколькими важными людьми, а Кенник добился поддержки 2 наиболее активных лордов Адмиралтейства. Адмирала Тимофеева, отвечавшего за подготовку и проведение больших операций, и адмирала фон Торна, ведавшего кадровым управлением флота. Так что подготовка и этой, ее личной операции, прошла без сучка и задоринки. Оставалось лишь поехать к Загоскину и реализовать задел раньше, чем очухаются ее конкуренты. Наскоро пробежавшись по всем пунктам повестки дня, Лиза сообразила, что все-таки упустила один, пусть и не самый важный, но имеющий определенное значение момент. Негоже ей появляться у великого князя в чисто мужской компании. Слишком разительный будет контраст. Надо бы разбавить делегацию еще хотя бы одним женским лицом. И такое лицо у нее на удачу имелось и находилось, что называется, в шаговой доступности. «Варя», — сказала она в трубку, как только услышала Бекетова у телефона. «Мне срочно нужна твоя помощь». «Слушаю и повинуюсь, ваше превосходительство», — хихикнула в ответ крестница. «Живот у тебя как, торчит уже или еще не очень?» — спросила тогда прямо. «Пополнела немного», — удивленно ответила на вопрос Варвара. «Но все в пределах нормы. Мундир сидит как влитой, хотя и тесноват, если честно». «Тогда так», — не позволила ей шалить Лиза. «Сегодня вечером ты сопровождаешь отца на встречу в Великокняжеском дворце. Кстати, информация эта секретная и разглашению не подлежит. Поняла?» «Так точно. Тогда идем дальше. Дресс-код а-ля деловой стиль для особых случаев. Компреву?» «Уи, мадам адмирал. Надень самый изысканный свой костюм и самые дорогие бриллианты. Или что там у тебя есть на такой случай? Но...» — поддержала ее Варвара. «Добавишь ко всем этим роскошествам ленту с сибирским крестом и бантом святого Михаила». «Может быть, тогда лучше в форме?» — засомневалась крестница. «Не лучше», — остановила ее Лиза. «Ты идешь с отцом, а не со мной. Это тебе ясно?» «То есть я представитель семьи Кокоревых?» «Ты представитель военно-промышленного пула». «А можно спросить, зачем?» «Можно», — усмехнулась Лиза. «Мне, понимаешь ли, нужно разбавить чисто мужскую компанию еще одним женским лицом». «Ага», — сказала на это Варвара. «И лицо вам нужно зачетное. И чтобы с вами напрямую не ассоциировали. И чтобы про мой немеренный героизм не забывали. Это так?» «В точности до запятой», — подтвердила Лиза и, обговорив наскоро время и место встречи, дала отбой. «Теперь только пойти и дожать. И пусть потом все, кому не лень, кулаками машут. После драки не возбраняется».